Линкольн, казалось, вот-вот раздавит Мелиссу, но ей было все равно. Она чересчур сильно вцепилась в его волосы, сама не сознавая, что делает. Он ничего не чувствовал, боже, какое счастье целовать его. Она не ощущала его запаха, все заглушало благоухание просоленной воды, но пила мед поцелуя и хотела большего, еще, еще. «Беги!» Это кричал Линкольн. Пораженная Мелисса не сразу сообразила, в чем дело. Она не слышала шорох осыпавшихся с потолка камешков, но, очевидно, Линкольн сразу же все понял и, почти обезумев, силой вытолкнул ее из дыры. Не успела она очутиться снаружи, как он оказался рядом и снова обнял ее с таким отчаянием, что она едва могла дышать. «Ты не поранилась? Не ушиблась? Скажи мне, что все в порядке». «Со мной ничего не случилось, Линк, ничего», — поспешила заверить она. «Ну, подумаешь, всего-навсего несколько камешков, пещерка цела». Линкольн отступил, прикрыл рукой глаза и попытался успокоиться. Но потрясение оказалось слишком велико, хотя голос уже звучал ровно. «Знаю. Прости, что так всполошился, но мой отец погиб при обвале. Его раздавила огромная глиняная глыба, увлекшая за собой булыжники. Он прожил еще немного, ровно столько, сколько понадобилось, чтобы откопать его и доставить домой. Мне вдруг показалось, что трагедия повторяется. Тише. Тебе ни к чему извиняться. Неужели прошлое никогда не перестанет меня преследовать?» «Обязательно перестанет», — заверила Мелисса, прижимаясь к Линкольну. «У тебя не будет времени тосковать, когда ты женишься на мне. Я принесу в приданое только смех и солнечный свет». Линкольн, чуть отстранившись, улыбнулся. «Обещаешь, Мелли?» «Клянусь». К ним подбежал запыхавшийся Йен. «Что случилось?» «Здесь опасно», — пояснила Мелисса. «Стены начали крушиться». «В таком случае вернемся домой и будем надеяться, что простуда нас не доконает». Однако это было легче сказать, чем сделать. Напуганные внезапной бурей, лошади ускакали. Глава 45. Их нашли к концу дня на полпути к дому, пересекающими вересковую пустошь. Всадники примчались с побережья и сначала не заметили путников, возможно, потому что те нашли убежище в обугленных руинах заброшенной фермы после того, как снова разразился ливень. 23 всадника. На бедняк словно надвигалась небольшая армия или шайка разбойников. Ненастная погода отнюдь не способствовала хорошему настроению, тем более что Локлан, истерзанный тревогой, потерял остатки терпения еще несколько часов назад. «Никаких прогулок, пока погода не установится», были его первые слова, обращенные к Мелиссе. «Ты пытаешься все уладить, но получается только хуже». Мелисса передернула плечами. «Ты даже не спрашиваешь, что стряслось. Или думаешь, мы бредем домой под дождем ради забавы?» «Вы потеряли лошадей», — встрял Адам. «Это мы уже знаем». «Твоя кобылка и Мерин и Яна вернулись в конюшню», — добавил Ян четвертый. «Жеребец Линкольна не знаком со здешними местами и, конечно, заблудился. Возможно, успел натворить дел где-то поблизости, придется его искать. Посмотрим, сумеем ли мы с братьями найти его до темноты», — вызвался Джонни. «Вам следовало вернуться домой, как только дождь начался», — упрекнул Локлан. Линкольн ушам не поверил. «Подумать только. Стоят и припираются из-за пустяков, когда Мелисса дрожит в ознобе». «Она простудилась», — резко заметил он. «Успеете пожурить нас в более теплом месте?» «Очевидно, мнение Локлана о человеке, набравшимся наглости критиковать будущего тестя, отнюдь не улучшилось. Он молча усадил Мелиссу в седло перед собой